А кто нет? Ну, верно. Но у вас же есть гордость, желание стать богатым. Берни, во всяком случае, думает так. Мы часто говорим с ним о деньгах. Один раз он мне заявил: «Клод, я должен обрести уверенность в жизни. Если бы мне удалось достать много денег, я бы пошел на что угодно ради этого». Так сказал Берни. Это точно его слова. Теперь я уже в упор смотрел на него. «Знаете, Кендрик, кончайте эту болтовню. Я понимаю, что вы хотите чего-то от меня и пытаетесь выяснить, как я буду реагировать. Но уж больно грубо вы действуете. Выкладывайте, что у вас на уме». Он снял парик, зачем-то посмотрел внутрь его, наверное, надеясь найти там золото, и водрузил его обратно на лысину. «Берни предупреждал меня», — начал он, усмехаясь. «Он говорил, чтобы я был осторожнее с вами. Он говорил, что однажды выручил вас. Вы пристукнули менялу вьетнамца и удрали с 3000 долларов. Берни обеспечил вам алиби, не так ли?» «Эти менялы вьетнамцы — ерунда. Мне были нужны деньги, и я достал их. А Берни болтает много лишнего». «Ну да». Берни заявил, что меняло был убит при взрыве бомбы, и все остальные уверены в этом. Пока Кадиллак двигался по городу, рассыпавшему свои огоньки справа от нас, мне вспомнился Сайгон. Моя вьетнамская подружка хотела достать денег, чтобы удрать в Гонконг. Она сходила с ума от страха, так как сбежала с севера и боялась, что вьетконговцы следят за ней. Ничего не могло выбить у нее из головы эту ерунду. «Ей надо денег», — настаивала она, — «чтобы уехать в безопасное место». Хотя я понимал, что теряю ее, но решил помочь ей. Однажды вечером с револьвером в руке я зашел в пункт по обмену денег и заставил вьетнамца отдать мне доллары. Наверное, я был ужасно пьян. Я отдал ей деньги, и она исчезла. А потом военная полиция пришла за мной, так как меняла опознал меня. Я думал, что мне пришел конец, но меня выручил Олсен. Он показал, что я с ним работал на аэродроме в то время. Уверен, что полиция не очень поверила в это, но Берни тогда уважали, и мне удалось уйти от ответа. Кажется, так давно это было. Мне еще здорово повезло. Лавочку менялы разнесла одна из бомб, выпущенных вьетконговцами по Сайгону. А он ведь собирался обратиться к командованию, но не успел. Я все рассказал Берни, и он улыбнулся мне в ответ. Потом он сказал: «Хорошо, только не делай больше этого. Меня может и не быть рядом в другой раз». Так это случилось в первый раз, но мне всегда не хватало денег. Я связался с другой вьетнамкой из ночного клуба для американских солдат. Она только и думала о деньгах. Большинство ихних девок интересуются только деньгами. И поэтому однажды вечером я вошел в другую лавочку менялы. В этот раз был налет вьетконговцев. Рвались снаряды и бомбы, и я убил старого вьетнамца без всякого сожаления. Моя добыча составила 1000 долларов. Этого было достаточно для моей девушки и для меня. Я повторил эту операцию еще 3 раза, и каждый раз мне приходилось убивать этих менял. А потом наступило раскаяние, и они стали сниться мне по ночам. Их глаза, полные смертельного ужаса, начали преследовать меня. Они маячили передо мной, даже когда я ремонтировал самолет Берни. И вот сейчас, сидя в Кадиллаке, я вновь увидел их перед собой. Кендрик сказал: «Вы понимаете, что я имею в виду?» Берни рассказал мне об этом. Это его мнение, но мне хочется спросить вас кое о чем. Берни заявил, что вы можете пойти на что угодно ради большой суммы денег. Вы понимаете, на что угодно? Так ли я его понял? «Это зависит от суммы», — заметил я. Он кивнул. «Я так и думал». Он выпустил струю дыма, которая быстро исчезла из салона автомобиля через систему кондиционирования. «Правильно. Сколько? 1/4 миллиона заинтересует вас?» Я невольно вздрогнул. но ответил спокойно. «Это заинтересует кого угодно». «Вот и я говорю об этом. Как вы относитесь к этому?» «Смотря что вы предложите». «Совершенно верно. Согласны вы сделать что угодно за четверть миллиона долларов?» «Мне необходимо поговорить с Берни». «Вы правы». Кендрик взял маленький микрофон. «Мы возвращаемся, Юка». Кадиллак остановился, развернулся и поехал обратно в город. «Чистая операция», — заметил я. «Сначала Берни предлагает мне работу бездельника. Затем Пэм соблазняет меня, а сейчас появляетесь вы на сцене и предлагаете мне четверть миллиона». «Так не делают дела, вы слишком спешите. Предположим, я сейчас пойду в полицию и расскажу все им. Они наверняка заинтересуются этим». Кендрик прикрыл глаза. В таком виде его лицо смахивало на рыло дельфина. «Может быть, но, по-моему, они больше заинтересуются вами». Он сдвинул парик, не открывая глаз. «Не будем говорить о полиции. Это всегда неприятно. Это ваше дело решать, с нами вы или против. Поговорите с Берни, и потом вы всегда можете отказаться. Вы всегда можете улететь обратно в свой городишко и прозябать там, как прежде. Вы можете выбирать, остаться там или пойти вместе с нами и разбогатеть». Я закурил. «Мне надо поговорить с Берни». Мы замолчали. Машина подъехала к ресторану, где Пэм и Марке уже ждали нас. Когда я вылез из машины, Кендрик сказал: «Я надеюсь, что мы все же будем работать вместе. Я надеюсь на вас». Я помедлил с ответом: «Особенно не рассчитывайте на меня». И я двинулся вместе с Пэм к ее автомобилю. «Вы тоже замешаны в этом?» — спросил я, когда мы сели в машину. «Клод рассказал вам?» «Вы и сами это отлично знаете. Ведь вы сами его навели на меня, вот я и спрашиваю. Вы тоже в этом деле?» Она включила зажигание и медленно повела машину назад к аэродрому. «Вы лучше поговорите с Берни». «Это не ответ». Она пожала плечами. «Ну ладно. Да, я вместе с ними. Берни вам все объяснит». «Если он собирается руководить этой операцией так же, как сейчас, я не буду с вами связываться». Она мельком взглянула на меня. «Что вы имеете в виду?» «Все это глупо. Глупо было вмешивать меня сюда, сталкивать меня с вами, напускать на меня этого толстяка. Это что, идея Берни?» «Но вы все же заинтересовались, не правда ли?»